Часть вторая. Глава первая. Я не спешил на вечер к Германтам, так как не был уверен, что приглашен, и бродил без цели по улицам, но и летний день словно тоже не торопился. Был уже 10-й час, а он все еще придавал сходство луксорскому обелиску на площади Согласия с розовой нугой. Потом изменил его окраску и превратил в нечто металлическое, отчего обелиск стал не только драгоценнее, но и как будто более тонким, почти что гибким. Воображению представлялось, что драгоценность эту можно погнуть, что, пожалуй, даже ее слегка покривили. Луна была сейчас как ломтик апельсина, аккуратно отрезанный, но уже надкушенный. Еще немного, и она покажется отлитой из прочнейшего золота. К одинокой луне льнула единственная ее спутница звездочка, но только луна, охранявшая свою подружку, смелее, чем она, двигалась вперед и уже собиралась поднять, как непобедимое оружие, как некий восточный символ, свой широкий, чудный золотой серп. Около дома принцессы Германской я встретился с герцогом де Шательро. Я успел забыть, что всего лишь полчаса назад меня мучила мысль, впрочем, скоро она опять во мне зашевелится, что я иду без приглашения. Порой нас охватывает тревога, но вдруг она от нас отходит, от того, что нас что-то отвлечет, и мы забываем про нее, а потом опять вспоминаем, хотя и далеко не сразу, после того, как опасность минует. Я поздоровался с молодым герцогом и вошел в дом. Тут я должен указать на одно обстоятельство, само по себе маловажное, но благодаря которому легче будет понять то, о чем речь пойдет дальше. Был один человек, который в этот вечер, так же, как и в предыдущие, много думал о герцоге де Шательро, хотя и не имел представления, кто он такой. Человек этот был швейцар. В те времена у швейцаров было прозвище «горлодеры» — швейцар принцессы Германской. Герцог де Шательро отнюдь не принадлежал к числу друзей. Он был всего лишь дальним родственником принцессы, и сегодня он впервые получил приглашение в ее салон. Его родители 10 лет были с ней в ссоре и только 2 недели тому назад помирились, но как раз в этот вечер они должны были уехать за город и в качестве своего представителя послали к ней сына. Так вот, за несколько дней до этого швейцар принцессы встретил на Елисейских полях молодого человека. Он был очарован им, но так и не узнал, кто это. И не потому, чтобы молодой человек был щедр, но нелюбезен, напротив. Все те услуги, какие швейцар считал необходимым оказать молодому барину, барин оказал ему. Но герцог де Шательро при всей своей неосторожности был трусишка. Он не хотел открывать свое инкогнито, главным образом потому, что не знал, с кем имеет дело. Он струсил бы еще больше, хотя и без особых оснований, если бы это стало ему известно. Герцог выдал себя за англичанина, и как ни любопытствовал швейцар, которому страх как хотелось еще раз встретить человека, доставившего ему такое удовольствие и так щедро его вознаградившего, он, пока они шли по авеню Габриэль, на все его вопросы отвечал: «Я не говорю по-французски». Против очевидности, помни лишь о том, от кого по материнской линии происходит его родственник, герцог Германский утверждал, будто в салоне принцессы Герман Баварской есть нечто от Курвуазье, тогда как другие судили об изобретательности и умственном превосходстве этой дамы по одному нововведению, которого в этом круге нигде больше не было. Как бы ни был торжествен званый вечер, у принцессы Германской после ужина, пройдя в салон, вы обнаруживали, что стулья расставлены здесь небольшими группами, так, чтобы в случае надобности гости могут повернуться друг к другу спиной. Принцесса присоединялась к одному из этих кружков. В том, что она как бы оказывала ему предпочтение, проявлялись и общественные взгляды. Впрочем, она безбоязненно останавливала свой выбор на ком-либо из другого кружка и вовлекала его в разговор. Если, допустим, она обращала внимание де Тая, который, конечно, с ней соглашался, какая у госпожи де Вильмюр, сидевшей в другом кружке спиной к ней, красивая шея, принцесса тотчас окликала ее: «Госпожа де Вильмюр, такой великий художник, как господин де Тай, залюбовался вашей шеей». Госпожа де Вильмюр воспринимала эти слова как непосредственное приглашение принять участие в беседе. С ловкостью, которую вырабатывает привычка к верховой езде, она, так чтобы ничуть не беспокоить соседей, поворачивала свой стул, делала 3/4 полного оборота и оказывалась почти прямо против принцессы. «Вы не знакомы с господином де Таем?» — спрашивала хозяйка дома. Искусного и деликатного оборота, какой проделала гостья, ей было мало. «С ним самим я не знакома, я знаю его картины», — почтительным, обвораживающим тоном отвечала госпожа де Вильмюр. И тогда принцесса, так как ее обращение к знаменитому художнику было недостаточно, чтобы положить начало официальному знакомству со свойственной ей непринужденностью, которой многие завидовали, говорила ему, едва заметно наклонив голову: «Пойдемте, господин де Тай, я вас представлю, госпожа де Вильмюр». Госпожа де Вильмюр проявляла такую же изобретательность, чтобы найти место для художника, написавшего сон, какую тот что проявил, и чтобы повернуться к нему. А принцесса придвигала стул для себя, ведь она заговорила с госпожой де Вильмюр, потому что это был для нее повод отсесть от того круга, где она уже просидела, согласно правилам этикета, 10 минут, и ровно столько же пробыть в другом. За 45 минут она обходила все кружки, и гости думали, что каждый переход она совершает по вдохновению или же из особого расположения к кому-либо, а между тем главной ее целью было показать, как естественно важная дама принимает гостей. Но сейчас гости только-только начинали съезжаться, и хозяйка дома, занимавшая разговором двух невзрачных высочеств и жену испанского посла, сидела близко от входа, статная, горделивая, почти царственно величественные, сверкая блестящими от природы глазами. Я стал в очередь за гостями, приехавшими раньше меня. Прямо перед собой я видел принцессу, и, конечно, не только благодаря ее красоте, этот званый вечер, на который съехалось столько красавиц, сохранился в моей памяти, но красота хозяйки дома была до того безупречна, до того чеканна, что ее лицо не могло не запомниться. Принцесса имела обыкновение при встрече с приглашенными за несколько дней до вечера спрашивать их: «Вы непременно приедете?» Так что можно было подумать, будто она жаждет с ними поговорить. Но говорить с ними ей было решительно не о чем. И когда они к ней приезжали, она, не вставая с места, на секунду прерывала пустую болтовню с его и ее высочеством и женой посла, и произносила: «Как я рада, что вы приехали!» Произносила не потому, чтобы она считала это особой любезностью со стороны гостя, а чтобы показать ему, как исключительно любезна с ним она. Затем, чтобы как можно скорее от него отвязаться, добавляла: «Принц Германский у выхода в сад». И гость шел здороваться с принцем и оставлял ее в покое. Некоторым она даже и этого не говорила. Она только показывала им свои чудные ониксовые глаза, словно они приехали на выставку драгоценных камней. Непосредственно передо мной должен был войти герцог де Шательро. Ему пришлось отвечать улыбкой на улыбки, приветственно махать рукой в ответ на приветствие тех, кто махал ему рукой из гостиной, и швейцара он не заметил, а швейцар узнал его с первого взгляда. Еще мгновение, и он с радостью убедится, что не ошибся. Когда он обратился с вопросом к позавчерашнему англичанину, как его зовут, он был не просто взволнован, он считал, что поступает нескромно, неделикатно. Ему казалось, что он нечестным путем выпытывает тайну и обнаруживает ее перед всеми, хотя никто ничего не подозревал. Услышав ответ гостя, герцог де Шательро, он на секунду онемел от гордости. Герцог взглянул на него, узнал, решил, что погиб. А швейцар, между тем, опомнился. Понаторевший в науке титулование, он вознамерился дополнить слишком скромное имя и профессионально громким голосом, зычность которого умерялась с интимной нежностью тона, провозгласил: «Его светлость, герцог де Шательро!» А теперь ему надо было доложить обо мне. Все мое внимание было поглощено хозяйкой дома, пока еще не заметившей меня, и я не подумал о страшных для меня, хотя страшных по-иному, чем для герцога де Шательро, обязанностях швейцара, одетого в черное, как палач, окруженного отрядом слуг в ливреях самых веселых цветов, здоровенных ребят, готовых схватить незваного гостя и выставить его за дверь. Швейцар спросил, как моя фамилия. Я назвал себя так же машинально, как машинально приговоренный к смертной казни дает привязать себя к плахе. Швейцар величественно поднял голову, и не успел я попросить его доложить обо мне в полголоса, чтобы пощадить мое самолюбие в том случае, если меня и не назвали, и самолюбие принцессы Германской в том случае, если меня звали. Он выкрикнул мучительное для меня сочетание слогов с такой силой, что едва не рухнул потолок. Знаменитый Гексли, племянник, которого занимает сейчас первое место в английской литературе, рассказывает, что одна из его пациенток перестала выезжать в свет, так как часто случалось, что в кресле, в которое ей любезно предлагали сесть, уже сидел какой-то старик. Она была убеждена, что галлюцинацией был то ли жест, указывавший на кресло, то ли старик, ведь не могли же ей указывать на кем-то занятое место. И когда Гексли, чтобы вылечить пациентку, все-таки заставил ее бывать на вечерах, первое время ее охватывало тягостное сомнение, в самом ли деле ей любезно указывают на кресло или по знаку, который ей почудился, она сейчас же при всех сядет на колени к живому мужчине. Это секундное замешательство было для нее пыткой. Пожалуй, все-таки не такой страшный, как для меня то замешательство, какое испытывал я. Едва лишь громовым ударом, предвещающим катаклизм, прозвучало мое имя, мне ничего иного не оставалось, как в доказательство своей благонамеренности и в доказательство того, что я отнюдь не обуреваем сомнениями, с решительным видом подойти к принцессе. Она обратила на меня внимание, когда я был от нее всего в нескольких шагах, и, тотчас рассеяв мои сомнения, уж не жертва ли я чьих-то козней, она не осталась сидеть на месте, как оставалась здоровая с другими гостями, а встала и пошла мне навстречу. Спустя мгновение я мог облегченно вздохнуть, как пациентка Гексли, когда она, решившись сесть в кресло, убедилась, что оно не занято, и поняла, что старик ей привиделся. Принцесса, улыбаясь, протянула мне руку. Некоторое время она продолжала стоять с той особой грацией, какой отличается строфа Маллерба оканчивающееся стихом, чтобы их почтить, и ангелы встают. Словно боясь, что мне будет скучно без герцогини, она извинилась за то, что ее еще нет. Чтобы поздороваться со мной, принцесса, держа меня за руку, сделала в высшей степени изящное круговое движение, и я почувствовал, что вовлечен в его вихрь. Я бы не удивился, если бы принцесса, как распорядительница котельона, вручила мне трость с набалдашником из слоновой кости или ручные часы. По правде сказать, она ничего мне не подарила. Более того, с таким видом точно она отказалась танцевать бастон ради того, чтобы послушать дивные звуки божественного квартета Бетховена. Она прервала разговор, вернее, не возобновила его. Она лишь все с той же радостной улыбкой, вызванной моим приходом, сказала мне, где принц. Я отошел и больше уже не решался приблизиться к ней. Я сознавал, что ей положительно не о чем со мной разговаривать, и что при всей своей безграничной доброжелательности эта надивостатная, красивая женщина, исполненная того благородства, каким отличалось столько знатных дам, гордо поднимавшихся на эшафот, могла бы только, коль скоро она считала неудобным предложить мне лимонаду, еще раз повторить то, что она мне уже однажды успела сказать: «Принц у выхода в сад». Но если б я пошел к принцу, мною овладели бы другие сомнения. Как бы то ни было, мне надлежало найти кого-нибудь, кто бы меня представил ему. Всех заглушали неумолчной своей болтовней, только что познакомившиеся друг с другом де Шарлю и его светлость герцог Сидония. Люди скоро догадываются, что они одной профессии, и о том, что они страдают одним пороком, тоже. Де Шарлю и герцог Сидония сразу учуяли, что порок у них общий, заключавшийся в том, что в обществе говорили только они, и притом без перерыва. Сразу поняв, что зло неисправимо, как сказано в известном сонете, они решили не молчать, а говорить, не слушая друг друга. От этого в гостиной стоял гул, какой производит в комедиях Мольера действующие лица, толкующие одновременно о разных вещах. Впрочем, барон, обладатель громоподобного голоса, был уверен, что одолеет, что заглушит слабый голос герцога Сидония, не обескураживая его, однако ж, и точно. Когда де Шарлю переводил дух, пауза заполнялась лепетом испанского гранда, невозмутимо продолжавшего свой монолог. «Я мог бы попросить представить меня принцу германскому барона де Шарлю, но боялся, для чего у меня были все основания, что он на меня сердит. Я проявил по отношению к нему черную неблагодарность, вторично отверг его предложение и не подавал признаков жизни с того самого вечера, когда он так любезно проводил меня до дому. А между тем мне никак не могло служить оправданием то, что я будто бы предвидел сцену, которая не далее, как сегодня, разыгралась на моих глазах между ним и Жупьеном. У меня и мыслей таких не было. Правда, незадолго до этого, когда мои родители выговаривали мне за то, что я, лентяй, до сих пор не удосужился написать де Шарлю несколько слов, я разозлился и сказал, что они толкают меня на то, чтобы я принял гнусное предложение. Бросил я это обвинение по злобе, желая как можно больнее уколоть родителей. На самом деле, в предложениях барона я не усмотрел ничего, не только сластолюбивого, но даже просто сентиментального. Я сочинил эту, как я тогда считал, дикую чушь нарочно для моих родителей. Но иногда будущее живет в нас, хотя мы этого и не подозреваем, а наши слова, казалось бы, лживые, вырисовывают надвигающиеся истинные происшествия. Мою неблагодарность де Шарлю, конечно, простил бы мне, Его приводило в бешенство другое. Теперь, после того, как я появился у принцессы Германской и с некоторых пор начал бывать у его невестки, грош цена была его самоуверенному заявлению. В такие салоны без моей рекомендации никому не удастся проникнуть. Я нарушил иерархический чин. Это была большая ошибка. А может быть, еще того хуже, неискупимое преступление. Де Шарлю знал, что громы и молнии, которые он метал против тех, кто не подчинялся его приказаниям, или против тех, кого он возненавидел, многие, несмотря на всю ярость, какую это в нем вызывало, воспринимали как пиротехнику, бессильную, кого бы то ни было, откуда бы то ни было изгнать. Возможно, однако, де Шарлю рассчитывал на то, что он не утратил своего, хотя и уменьшившегося, но все же значительного влияния на таких новичков, как я. Вот почему мне показалось неудобным просить его об услуге на званом вечере в доме, где одно лишь мое присутствие он мог принять за насмешку над мнимым своим всемогуществом. Тут меня остановил профессор Э. Человек довольно-таки пошловатый. Его удивило, что он встретил меня у германтов. А меня в равной степени удивило, каким образом оказался здесь он, потому что у принцессы такого сорта людей до этого вечера никогда не принимали, и, кстати сказать, не принимали потом. Недавно профессор вылечил принца, которого уже соборовали от гнойного воспаления легких. И принцесса Германская была ему бесконечно благодарна. Вот почему в нарушение обычая на сей раз его пригласили. В гостиных у него не было ни одного знакомого. Ему наскучило бродить вестником смерти в одиночестве. И, как только он меня узнал, ему впервые в жизни захотелось об этом многом со мной поговорить. Он сразу почувствовал себя увереннее, и отчасти поэтому он и подошел ко мне. Была еще одна причина. Он всегда очень боялся неправильно поставить диагноз. Но у него была такая большая практика, что если он видел больного один раз, то не всегда имел возможность проследить, сбылись ли потом его предсказания. Быть может, читателям памятно, что когда с моей бабушкой случился удар, я завез ее к профессору Э. в тот день, когда ему навешивали уйму орденов. За это время он успел забыть, что его известили о ее кончине письмом. — Ведь ваша бабушка скончалась? — спросил он, и в тоне его слышалась напускная самоуверенность, силившаяся побороть небольшое сомнение. «Ах, да, верно, верно. Я же отлично помню. Стоило мне на нее взглянуть, я сразу понял, что надежды нет». Вот каким образом профессор Э. узнал или вспомнил о смерти бабушки, и к чести его, и к чести медицинской корпорации в целом, я считаю своим долгом засвидетельствовать, что он не выразил, а, может быть, и не почувствовал, удовлетворение. Ошибкам врачей нет числа. Обычно доктора бывают чересчур оптимистичны, когда предписывают режим, и чересчур пессимистичны, когда угадывают исход. Вино в небольшом количестве, оно вам повредить не может, в сущности, оно укрепляет телесное сближение, да ведь это тоже одна из функций организма, и то, и другое я вам разрешаю, но не злоупотребляйте, вы меня поняли, всякое излишество приносит вред. Какой соблазн для больного отказаться от двух целебных средств за раз, от питьевой воды и от воздержания. А вот если что-нибудь с сердцем, если белок и тому подобное, тут у врачей сразу опускаются крылья. Они находят у больного несуществующий рак. Так легче объяснить серьезные, но чисто функциональные расстройства. Зачем навещать больного, коль скоро болезнь неизлечима? Если же больной, брошенный, на произвол судьбы сам себе назначит строжайший режим и в конце концов выздоравливает, или, по крайней мере, выживает, то, когда врач, считавший, что останки этого пациента давным-давно покоятся на кладбище Пер-Лошез, встретит его на улице оперы, он примет поклон пациента за издевательство. Он придет в еще большую ярость, чем председатель суда, который вдруг увидел бы, что перед самым его носом преспокойно разгуливает зевака, 2 года назад приговоренный им к смертной казни. Вообще врачей, понятно, мы говорим не обо всех врачах и блестящих исключений, не забываем, не так радует то, что их приговор оказался верен, как раздражает и бесит то, что он не подтвердился. Этим объясняется, что профессор хотя и был, конечно, удовлетворен тем, что не ошибся, все же нашел в себе силы грустным тоном говорить со мной о нашем горе. Он не стремился прекратить беседу, потому что благодаря ей он свободнее себя чувствовал у принцессы, и потому что беседа служила ему предлогом еще некоторое время побыть здесь. Пожаловавшись на то, что настали очень жаркие дни, профессор хотя он был человеком образованным и мог бы изъясняться на чистом французском языке, задал мне вопрос: «Вы плохо переносите гипертермию?» Надо заметить, что со времен Мольера медицина чуть-чуть продвинулась вперед в смысле познаний, но не в смысле языка. «В такую погоду самое опасное — это вспотеть», — заметил мой собеседник. — Главное в гостиных, где бывает особенно жарко. Если, когда вы вернетесь домой, вам захочется пить, то тут лучше всего тепло. По всей вероятности, он имел в виду горячие напитки. Я вспомнил, от чего умерла моя бабушка, и разговор с профессором заинтересовал меня, тем более, что я недавно вычитал в книге крупного ученого, что выделение пота вредно для почек, так как то, чему следует выходить в другом месте, выходит через кожу. Я с грустью подумал, что бабушка умерла в жаркую пору и склонен был видеть именно в жаре причину ее смерти. Доктору я не стал об этом говорить, но он мне сказал вот что. Хорошая сторона сильной жары, когда чрезвычайно обильно выделяется пот, состоит в том, что от этого гораздо легче работать почкам. Медицина — наука неточная. Вцепившись в меня, профессор даже и не думал со мной расставаться. Но тут я обратил внимание на маркиза де Вогубера. Каждый раз, отступая на шаг, он и справа, и слева отвешивал низкие поклоны принцессе Германской. Маркиз де Норпуа недавно меня с ним познакомил, и я понадеялся, что де Вогубер сочтет возможным представить меня хозяину дома.